мальчику было 8 лет, когда его оставили жить с морским волком. Так называли бывалых людей, которые реже ступали на землю, чем на палубу корабля, бороздящего моря и океаны. Таким был капитан, привыкший командовать множеством матросов, а под старость оставшийся наедине со своими болезнями. В услужение к нему приставили его крестного сына. Крестник оказался резвым шалуном, неумолкаемо шумным. Капитан уже, часто предававшемуся чтению и размышлениям, хотелось покоя и тишины. И хотя домашние дела мальчик исполнял исправно, его неугомонный нрав и непоседливость беспокоили больного. На старости лет капитан, много повидавший на своем веку, хотел проникнуть в тайну молитвы Господней. Сама молитва невелика. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Но плоды ее удивительны. Капитан читал книги святых подвижников, которым было открыто сокровенное. В один голос они утверждали: разумом тайны молитвы не постигнуть. Сначала она произносится устами, потом умом и, наконец, проникает в сердце человека и сама творится беспрестанно, даже во время сна. Читал капитан и о драгоценном опыте старцев, уходивших в пустыне и живших этой молитвой. Размышлял о прочитанном. А тут этот мальчишка отвлекает. Так тянулось долго, и, наконец, капитану надоело. Он взял розги, посадил мальчика на скамейку и заставил говорить молитву вслух. Да не один раз, а много. Резвому крестнику это задание было в тягость, однако и розок отведать не хотелось. Поэтому он с неохотой шептал то, что велено. Стоило ему замолчать, как больной слегка шевелил розгами, напоминая о возможном наказании за непослушание. Этого было достаточно, чтобы мальчик вновь начинал произносить молитву. Капитан вслушивался в звучание святых слов, повторяя изредка: «Господи, научи нас молиться». Спустя некоторое время мальчик стал охотнее исполнять приказ по чтению молитвы. Кроме того, капитан заметил, что крестник изменился. Стал менее крикливым, более смирным и послушным. Видя, что домашние обязанности исполняются им старательно, капитан предоставил мальчику больше свободы и выкинул розги, догадавшись, что не они ведут к Богу. А однажды морской волк сделал открытие. Крестник сам постоянно молился без напоминаний. Не зря говорят: молитва дается молящемуся. Ответить, почему он так усердствует, мальчик не смог. Сказал лишь, что ему непреодолимо хочется всегда творить молитву. «Что же ты при этом чувствуешь? Мне бывает очень хорошо, когда я молюсь. Как-то хорошо. Не знаю, как и сказать. Весело, что ли?» «Да, весело». «Разве не весело душе быть с Богом? Он и приходит к нам для радости».